Северус усмехнулся краем рта. Разговор неожиданно начал его забавлять. Он наколдовал щит горячего воздуха, защитивший их с Синистрой от ледяного ветра, и с интересом спросил, облокачиваясь о зубец: «И какое же объяснение нашли сплетники Хага?» «О», — оживилась Аврора. «В основном, как я и сказала, все подозревают несчастную любовь. Правда, никак не могут решить, кто та таинственная красавица, по которой вы убиваетесь. Эти ваши черные глухие сюртуки, Северус, наводят на мысли о трауре. Она погибла, и вы скорбите, или вас разлучили обстоятельства. Ее похитил темный лорд прямо у алтаря», доверительно понизив голос и наклонившись чуть ближе, сказал Северус, и Синистра замерла, и принес в жертву ради преимущества над силами света, но ритуал не удался, и моя возлюбленная погибла напрасно. «Опять вы надо мной смеетесь», — досадливо фыркнула Аврора и стукнула кулачком по парапету. «Я, скорее, поверю, что ее выдали замуж за какого-нибудь богача. Признайтесь, это ведь ближе к истине», — Северус покачал головой. «Знать бы еще, о ком из гипотетических роковых дам идет речь. Лили совершенно точно вышла замуж по собственному желанию, если кто и возражал, так это Дария Блэк, не оценившая идею принять в семью маглокровную девицу без связи и денег. Что же касается Каролины, разговорил опекун, но в итоге она пошла под венец с Паркинсоном своими ногами, и явно не под Империя. Давайте сойдемся на том, что я ношу траур по загубленной научной карьере», — предложил он и с неудовольствием отметил горькую нотку в собственном голосе. Его статью на днях вернули на доработку, и это больно ударило по самолюбию. Северус привык, что его талант никто и никогда не оспаривал. Ремарки рецензентов были ценными и, в целом, уместными, но они все равно заставили его несколько дней кряду скрипеть зубами от злости. «Кстати, об этом», — сделала стойку Аврора. «Что вы забыли в Хогвартсе, коллега? Ну, в самом деле, вы ведь не особо любите детей, и между нами, это очень хорошо. Злые умы могли бы найти вашему одиночеству совсем иное объяснение». Под таким углом Северус на ситуацию еще не смотрел. Он скептично поднял бровь, и Синистра горячо закивала. «Да-да, такой вариант я тоже слышала. Сколько вам лет, Северус?» «30, 32, на вас заглядываются старшекурсницы, я же слышу их шепотки, звездной ночью мысли сами собой тянутся к романтике, а некоторым барышням по вкусу мрачные байронические герои, вот как вы, к примеру. Разве к вам никогда не набивались на отработку, испорченное зелье, дерзкие ответы на уроке? На что вы намекаете?» — недоверчиво спросил Северус, резко скрещивая руки на груди. И Аврора добродушно фыркнула. «Этот ваш фирменный жест тоже тревожит юные сердца, коллега, а уж эффектный взмах полами мантии. Северус, если хотите, чтобы 18-летние дурочки не обращали на вас внимания, нужно идти от обратного. Быть попроще, поскромнее, носить невзрачную одежду, отпустить усы, в конце концов. Возьмите пример с Люпина, Ремус выглядит как всеобщий старший брат, добрый, участливый и улыбчивый, но совершенно не будоражащий воображение. Твидовые пиджаки, поношенные туфли, ясный взгляд. Теперь вы надо мной шутите, коллега», — ядовито отозвался Северус. «Ну или вам ударил в голову праздничный пунш?» «Ударил, конечно», — с благостным видом согласилась Аврора, томно обмахиваясь неизменной остроконечной шляпой. «Но я права, признайте, Северус, мне от вас ничего не нужно, ну разве что турвальса, так что прислушайтесь к моему совету, пока я в настроении его дать. Женитесь, ну или заведите даму сердца, так, чтобы все видели, вы заинтересованы в ровеснице. Люди перемоют вам косточки и успокоятся, и тогда можете разойтись с ней и снова забиться в свое мрачное логово». Северус потер бровь костяшкой пальца и вопреки собственному желанию всерьез задумался. За время его преподавания бывало, конечно, всякое, особенно на старших курсах. Анонимные валентинки под дверью, слишком короткие юбки, в основном у маглокровных девиц, горящие взгляды и искусанные губы. Как у всяких приличных психиатрических отклонений, обострение наступало по весне, некоторым студенткам как раз надоедали робкие ровесники, и их взгляд волей-неволей останавливался на преподавателях. Самолюбие Северуса это не тешило. В школе-интернате мало привлекательных кандидатур, тем более когда большинство преподавателей мужчин уже разменяло пятый десяток. На фоне Флитвика и Дамблдора он естественным образом смотрелся выигрышно, но благодарить за это следовало не эффектные жесты и харизму, а искусственно ограниченный выбор. С другой стороны, Аврора была в чем-то права. Со стороны его затворничество и правда выглядело необъяснимо, подозрительно даже. Спасибо, что сплетники сошлись именно на романтической драме, а не на чем-то серьезнее. Действительно, зачем безусловно талантливому зельевару годами протирать штаны на школьной кафедре? Сюда можно было подвести любое зловещее объяснение, включая тайные эксперименты над студентами, с последующим стиранием памяти. И как удачно вышло, что Северус еще и успешный менталист. «Я вас услышал, Аврора», — наконец сказал он, и Синистра важно кивнула и удалилась слегка неверным шагом, видимо, Пунши вправду был забористый. Северус проводил ее задумчивым взглядом и потер висок. «Для полного счастья не доставало только этих хлопот, наш крошечка Ранни, в последнее время, отчетливо горд собой. Так что же случилось? У младшего братца, ты слышишь нас, Раннебой?» Рон стиснул челюсти, сжал кулаки и ускорил шаг. Шумный рождественский ужин был в самом разгаре. Гусь с яблоками, пудинг с патокой, елка, украшенная разномастными шарами, вся семья в фирменных свитерах Уизли, галдеж и смех, битва за самые вкусные кусочки и суровые отповеди мамы. Рон любил Рождество, в такие моменты можно было представить, что он тоже нужен, важен и ценен. И надо же было близнецам прицепиться к нему именно в этот чудесный вечер, лучший вечер в году. «Ранни, мы не отстанем», по их дурацкой привычке начал тот, что пристроился справа. «Пока ты не скажешь нам правду», закончил тот, что цепко взял его за левый локоть. Рон вздохнул и остановился, скрестив руки на груди и мрачно оценивая обстановку. Двое на одного в узком коридоре, как всегда, нечестное преимущество, даже не учитывая разницу в возрасте, но близнецы никогда не заморачивались рыцарским кодексом чести. Рон в него тоже не верил и уже давно, лет с 6 или 7, когда окончательно понял, никто не станет ждать, пока он примет вызов и соберется с мыслями. Бить надо первым и без предупреждения, тогда еще есть шанс на победу. «Что вам от меня надо?» — четко и жестко спросил он, и близнецы переглянулись. «Вам нечем заняться? Снова пропустите десерт, как в прошлом году, и будете ныть, что вам никто не оставил даже кусочка?» «А наш Ранни отрастил себе зубки», — удивленно отметил левый близнец, и они одновременно почесали в затылке. Рона передернуло. Он терпеть не мог, когда они так делали, у него словно в глазах двоилось. «Что же придало тебе храбрости?» «Что-то точно придало», — согласился правый близнец. «Братец Фордж, неужто наш конопатый малыш накопил на новую палочку?» «Да нет, не может быть, братец Дред», — усомнился другой. «Алливандер дерет 3 шкуры, где бы Раннебой достал такую сумму?» «У меня действительно есть новая палочка», — сказал Рон, незаметно беря эту самую палочку покрепче, боевым хватом. «Поэтому не лезьте, если не хотите огрести по полной. Какие мы грозные», — восхитился Фред, или Джордж, и, быстро потянувшись, взлохматил Рону волосы на макушке. Тот отпрянул и сделал шаг назад, к стене, не выпуская братьев из виду. В целом близнецы его любили, странной жестокой любовью, полагавшей, что лучший подарок на день рождения – это конфетка, превращающая в фиолетовую жабу. Из всех детей семьи Уизли одна лишь Джин не избежала неуместных шуточек, ну и Биллу. При нем близнецы ходили по струнке, отзывались на свои имена с первого раза и в целом были паиньками. Рука у старшего брата была тяжелая, и второго шанса он не давал. «И все-таки, Ранни, мы волнуемся. Откуда у тебя может быть новая палочка, если ты ее не покупал?» «Подарили», — процедил Рон, с мстительным удовольствием глядя, как лица братьев одинаково вытягиваются. «Подарили новую палочку?» — озадаченно переспросил Джордж, или Фред, быстро переглядываясь со своей копией. «Это кто такой щедрый, кто надо?» — угрюмо отрезал Рон, слегка повернулся и сделал еще шаг назад, в сторону кухни, откуда слышались звонкий смех сестры и нудные нотации Перси, и так соблазнительно тянуло маминой фирменной подливкой. «Есть в мире люди, которые меня ценят, или пытаются вывести из строя, дубина?» — неожиданно холодным и взрослым тоном сказал правый близнец и нетерпящим возражений жестом протянул открытую ладонь. «Палочку, живо!» Рон поймал себя на том, что рука дернулась отдать единственное оружие, и набычился еще сильнее. «Да что же это такое, в конце концов? Его могут оставить в покое хотя бы в этом вопросе, или он должен спрашивать разрешение на каждый чих?» «Нет», — решительно сказал он и приготовился к драке. «Давай, попробуй отбери». «Дурак ты», — в сердцах сплюнул второй близнец. «Ты же слышал, что стряслось с Паркинсон, и причин никто не знает, только то, что замешана палочка. И тут тебе дарит, Вдумайся, дарит, ни с того ни с сего, еще одну палочку. Так что давай ее сюда, раннебой, тем же безапелляционным тоном отчеканил первый, по-прежнему держа ладонь открытой. Рон поколебался, но потом все-таки положил на нее палочку, чувствуя себя голым и совершенно незащищенным. И чья же это игрушка? Поттера, буркнул Рон, упорно глядя на носки своих поношенных ботинок. У нас соглашение, и не спрашивайте, все равно не скажу, в чем оно заключается. Ну вот это плата, а я отдал ему свою. Твой Поттер очень мутный тип, недовольно сказал один из близнецов. Рон так и не научился отличать их по голосу, для него братья звучали совершенно одинаково. Не знаю, что творится у него в голове, но мнится мне. Неназываемый знал, что делал, не иначе будущего конкурента почуял. Рон захлопал глазами, не веря собственным ушам. Близнецы тем временем осмотрели палочку со всех сторон, царапнули ногтем лак и едва не попробовали ее на зуб. Палка как палка, наконец раздосадованно заметил один из них. Ничего такого, подозрительного не вижу, закончил второй, и они переглянулись, синхронно пожали плечами и отдали Рону палочку, с заметным сомнением на лицах. Переговори с директором, раннебой, посоветовал левый близнец, подталкивая его в сторону кухни. Дамблдору будет интересна невиданная щедрость героя, и отцу тоже покажи, просто на всякий случай. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Моя бета временно ушла в Реал, ее подменяют Вальхосадовская и Миледи В, которым я очень благодарна за помощь. Немало отличных идей подал Некроскоп. С их участием глава определенно стала лучше. Эванера. https://ip.co/9cvfw/f7. Глава 18. Жестокость из милосердия. Примечание к части. Жесткая, но на мой взгляд, очень классная глава. Абраксас вообще one love, алое сердце. Открыв глаза рождественским утром, Гарри впервые в жизни понял, что совсем не хочет вставать. Даже в худшие дни, когда за провинности его оставляли в чулане подумать над своим поведением, он только и ждал удачного момента, чтобы целеустремленно продолжить начатое. И вот, пожалуйста, теперь он лежит в большой и светлой собственной комнате, на роскошной кровати, под чертовым зеленым балдахином с кисточками, и отчаянно не желает вставать и начинать новый день. Просто не хочет, что он в том новом дне не видел. Драко снова станет расточать пансеприторные улыбки, Лаванда будет шутить и трепетать ресницами, а сама Панси опять спросит Гарри одними глазами, совсем как вчера. Так что же изменилось? Гарри застонал и перевернулся лицом в подушку. Стало нечем дышать, но он упорно зарылся глубже и натянул сверху одеяло, чтобы даже свет не напоминал о том, что утро уже наступило. Он всегда был упрямым, и обычно его твердолобости хватало, чтобы рано или поздно мир прогнулся под его волю, но на этот раз Гарри с глухой звериной тоской чувствовал. Одного энтузиазма может быть недостаточно. Вчерашний тост Драко не застал его врасплох только потому, что чего-то такого он и ожидал, причем с каким-то злобным предвкушением. Ну, наконец-то карты будут раскрыты. Однако услышать новости еще раз, официально, да еще и таким уверенным и радостным тоном, все равно оказалось очень неприятно. И Панси по ней невозможно было что-либо понять, но даже дураку было видно. В этот раз подруга не шарахалась от Драко, как летом. Они даже танцевали, причем очень хорошо, пока сам Гарри скрипел зубами и перетаптывался с ноги на ногу, как медведь в малиннике. Приглашать Панси после того, как уверенно вел ее Драко, было неловко, и Гарри гордо решил, что на один день ему хватит позора с головой. Но когда после короткого разговора с Малфоем подруга подошла к нему сама, Гарри понял, что отказать ей в танце он все-таки не сможет. «Это договор между семьями», — сказала Панси, как только он отвел ее в сторонку, оставив Драко невозмутимо кружить по танцполу веселую Лаванду. «Главы заключили его вскоре после нашего рождения, но когда моей мамы не стало, отец забрал свое слово. И что же изменилось?» — спросил Гарри, осторожно кладя руки ей на талию. Он хотел высокомерно процедить этот вопрос сквозь зубы, всем своим видом показывая, что ему совершенно все равно, но голос предательски дрогнул, и Панси коротко и пристально взглянула ему в глаза, впервые за вечер не прячась за длинными ресницами. «Отец женился повторно», — просто сказала она, позволив раскрутить себя вокруг оси. Пышная темно-красная юбка, похожая на лепестки пиона, взметнулась у колен. «Если у Розабеллы будет ребенок, Именно он станет наследником, а я, значит, все решилось именно летом, я так и думал. Гарри стиснул челюсти и нашел Драко прищуренным взглядом, а затем вздрогнул от внезапной боли, пользуясь тем, что он отвлекся, Панси коварно ущипнула его за предплечье. «Ай, держи себя в руках, это я попросила Малфоя молчать», — отрезала подруга, снова кладя ладони ему на плечи. «Он просто держал данное мне слово, и я ему за это благодарна. Но зачем было хранить все в тайне?» — неприятно удивился Гарри. «Затем, что я хотела отложить объяснение с тобой на потом», — пояснила Панси, и у него внутри что-то дрогнуло. «Я хотела просто дружить, как раньше, и очень боялась, что ты от нас отдалишься. И была права, я ведь вижу, как ты на нас смотришь. Вернее, как ты смотришь на Драко. На меня ты за весь вечер вообще ни разу не взглянул». «Я», — начал было Гарри, но нужные слова не находились. «Я просто не ожидал». «Но что же изменилось?» — передразнила Панси, пытливо заглядывая даже не в глаза, а куда-то глубже, в самую душу. «Мы по-прежнему друзья, не так ли? И от того, что когда-нибудь я выйду замуж за Драко, твоей подругой я быть не перестану. Так что изменилось, Гарри?» «Хороший вопрос». Панси умела задавать такие вопросы, о которых он сам предпочитал лишний раз не думать. «Что изменилось, Гарри? Твои друзья теперь пара, а у тебя отныне тоже есть девушка. Так что же, черт возьми, изменилось? Что случилось такого непоправимого? Вы же просто друзья, разве нет? Так почему ты отводишь взгляд от лучшей подруги? Почему смотришь на лучшего друга так, будто хочешь вызвать его на дуэль прямо здесь и сейчас? Что с тобой не так, Гарри Поттер? Какая муха тебя опять укусила?» Тогда песня очень удачно закончилась, и он трусливо сбежал от ответа, но вопрос Панси настойчиво звучал у него в ушах. «Что для тебя изменилось, Гарри? И даже хуже того, изменилось ли хоть что-нибудь?» В дверь уверенно постучали, и Гарри нехотя перевернулся на спину, кое-как выкарабкался из одеяльного плена и сел в кровати. «Войдите». «Доброе утро», – деловито сказала Поликсена, заходя в комнату. Она была одета как для тренировки, и Гарри удивленно заморгал. «Собирайся, пойдешь со мной». «Куда?» «Размяться. Дуэльного зала на Гримма нет, но есть просторные подвалы, туда-то мы и направимся. Давай, время не ждет. Жду тебя в прихожей через 15 минут». Гарри машинально кивнул и, дождавшись, пока Поликсена выйдет, спустил ноги с кровати, путаясь в пышном, как омлет, одеяле. Возражать не хотелось, наоборот, внутри что-то робко запело, словно именно этого ему отчаянно не хватало. В подвале было сыро и темно, пахло плесенью, влажным камнем и почему-то мелом, а Поликсена еще и развесила по стенам несколько зловещего вида люмосов, мертвенно-зеленых, как грибы-гнилушки. Для антуража поиграла бровями она и небрежно трансфигурировала пустую пузатую бочку в манекен, невысокую фигуру в черном костюме и белой маске на все лицо. У манекена были легко узнаваемые светлые волосы и двигался он в точности как Драко, легко и стремительно. Гарри недоуменно оглянулся на Поликсену, и она кивнула. «Это твоя цель на сегодня. Манекен может уворачиваться от атак и выбивать оружие бесполочковым экспеллиармусом, так что не забывай о щитах». Поликсена отошла в сторону, села на другую бочку, стоявшую донышком вверх, и принялась сосредоточенно рассматривать свои ногти. Гарри отвернулся, хищно примериваясь к манекену. «А что, сходство есть, портретное, как любит говорить Малфой». Он плавным шагом двинулся вперед и на ходу сделал резкий росчерк палочкой вниз. Манекен отпрянул и сложился пополам, будто от боли, а по его боку протянулась широкая кровавая полоса. Гарри слегка затошнило, он остановился и неуверенно оглянулся на Поликсену, молчаливо спрашивая, стоит ли продолжать, но та снова с нажимом кивнула. «Вперед!» Гарри медленно вдохнул и выдохнул сквозь зубы, успокаивая взбунтовавшийся желудок, а затем снова двинулся в атаку, на этот раз заходя слева. Манекен ловко провернулся вокруг оси и попятился к стене. Гарри наколдовал конфундус, заставив противника ожесточенно трясти головой, а потом снова располосовался, и на этот раз его рука не дрогнула. «Еще одна атака, быстрее, резче, перебросить палочку в другую руку. Помолвка, ну надо же, почему именно Панси? Из всех девочек, почему именно она? У Драко есть все: любящие родители, великолепный мэнер, кони и гиппогрифы, домовики и сейфы в Гринготтсе. Он красивее Гарри, он обаятельнее Гарри, и вполне возможно, он куда умнее. Драко родился с золотой ложкой во рту, но Гарри никогда не завидовал другу. он прощал ему все до вчерашнего дня. Зачем великолепному Драко Малфою, у которого и так есть все, что можно только пожелать, нужна еще и Панси, в полное и безраздельное владение, Конфринга, Сика, Сика. А у Гарри нет ничего своего, все заемное, чужой дом, чужая комната и чужая тетя в опекунах. Он спит в кровати, принадлежавшей одному из Блэков, ест и одевается на деньги семьи Блэк и Паркинсон, а также делит заботу Поликсены с ее кровной семьей. Так неужели он не заслуживает хотя бы чего-то, или кого-то, однозначно своего? Он довел до конца жест недавно выученного Дипульса, и манекен отлетел, врезался в стену, внутри него что-то хрустнуло, и он кулем обмяк на полу. Гарри остановился, держа палочку наготове, так, на всякий случай, вдруг это уловка. Полегчало, мягко спросила Поликсена за его спиной, и Гарри, не оборачиваясь, резко кивнул. Он весь взмок, сердце вырывалось из груди, а дыхание сбилось, но прислушавшись к себе, он отметил, что морально ему куда лучше, чем было утром. А теперь вторая, не менее важная, часть тренировки. Поликсена подошла к манекену и наклонилась над ним, частично закрыв Гарри обзор. Затем отступила в сторону и указала на лежавшего на полу Драко, уже без маски, с пузырящейся на губах кровью и наливающимся синяком в пол лица. Черный костюм, в котором он был вчера, был изрезан в лохмотья, левая рука неестественно вывернута. Гарри попробовал вдохнуть, и понял, что не выходит. «Это манекен», — напомнил он себе. «Это всего лишь манекен. Теперь лечи», — велела Поликсена, и Гарри подошел на деревянных ногах и тяжело опустился на колени рядом с Этани Драко. «Это манекен», — строго повторил он про себя, — дрожащими пальцами убирая с лица друга намокшие от пота и крови светлые волосы. Просто Поликсена, очень хороший трансфигуратор, а Малфой никогда в жизни не согласился бы на такое. Это просто манекен. Эпискей, Вулнера Санентур. Поликсена уделяла особое внимание лечебным заклинаниям, она считала, что боец не может слепо полагаться на колдомедиков и должен уметь привести себя и боевых товарищей в порядок самостоятельно. Гарри пытался поменьше смотреть на своего пациента, но все равно смотрел жадно и неотрывно, и видеть Драко, пускай и не настоящего, в таком ужасном состоянии было невыносимо. От мысли о том, что это сам Гарри, своими руками, сотворил с другом такое, хотелось завыть, и холодный голос логики, твердивший, что это всего лишь манекен, чертова трансфигурированная бочка, никак не помогал. «Готово», – прошептал он, наконец закончив перевязку ферулой, та получилась не с первого раза. Поликсена подошла и села рядом, прямо на холодный пол, с силой притянула его голову к своему плечу, и он к собственному стыду разрыдался, сам не понимая, почему так горько плачет. «Мне было 8», – заговорила Поликсена каким-то очень странным голосом, и если бы он сам не пытался так отчаянно справиться со слезами, то подумал бы, что у нее тоже глаза на мокром месте. А Пандоре почти 7, но уже тогда я очень сильно к ней ревновала. Понимаешь, сестре всегда доставалось все самые лучшие. Куклы, игрушки, платья и книги. Я даже не помню, что такого она получила в тот раз, что не досталось мне, но я ужасно, просто ужасно разозлилась. Я столкнула сестру с балкона в холле, Гарри. Я пожалела об этом еще в тот миг, когда толкала ее, но она уже перевалилась через перила. Я успела схватить ее за руку и заплакала от отчаяния, потому что на самом деле я вовсе не хотела, чтобы она упала. Я ужаснулась сама себе. Я держала ее из последних сил и звала на помощь, а Пандора все смеялась. Она так и не поняла, что я толкнула ее специально, для нее это все было просто игрой. И она упала, через силу спросил Гарри, чуть отстранившись. Лицо Поликсены было неживым, восковым, по нему скользили зеленоватые блики от люмосов, и смотрела она куда-то сквозь него, словно полностью погрузилась в давние воспоминания. Она упала, глухо подтвердила Поликсена, и сломала при падении руку и ногу, потеряла сознание от боли. «Мне повезло», — первым на мой крик отозвался Патрокл, «он тогда был примерно твоего возраста». Брат понял все с первого взгляда, уж не знаю как, и ничего не сказал родителям, но взамен велел мне вылечить сестру самостоятельно. Он показал нужные заклинания, втихую стащил у отца костерост и принес Пандору на руках в гостевую спальню. И сидел там все время, наблюдая, как я вытаскиваю обломки кости, накладываю повязки и пою ее зельем. Потом я спросила у него, зачем он это сделал, брат ведь мог вылечить ее и сам. А Патрокл сказал, что это было нужно не для Пандоры, а для меня, что я должна была снова увидеть в ней сестру, а не врага. И помогло? Спросил Гарри, отчаянно надеясь, что она скажет «да». На время, к его облегчению кивнула Поликсена. «Достаточно, чтобы я поняла, если снова причиню ей боль, мне в итоге будет еще больнее. Пандора была моей сестрой, Гарри. Она была ужасной зазнайкой, принимавшей жертвы других за должное, и я по-прежнему жутко ей завидовала, но в первую очередь она была моей сестрой. Я понял», — тихо сказал Гарри, и Поликсена отстранилась и внимательно заглянула ему в глаза, совсем как Панси вчера. «Я очень рада это слышать», — серьезно промолвила она. «Теперь о помолвке. А что о ней говорить?» — с бравадой спросил Гарри, упрямо вскидывая подбородок, и Поликсена покачала головой, а потом необидно стукнула его по затылку открытой ладонью. «Я прозевала все на свете, герой», — грустно сказала она, подтягивая колени к груди и обнимая их руками. «Но даже зная я заранее, то вряд ли смогла бы что-то изменить. Чего бы лично я не хотела для вас, Спанси, Малфай по-прежнему прокляты, а она подходит Драко почти идеально, само собой». Люциус ухватился за этот шанс с бульдожьей хваткой. Гарри почувствовал себя дураком. «Ну конечно, проклятие. Драко ведь говорил, что ему нельзя жениться наобум», а Гарри внимательно выслушал, покивал и тут же с легкостью забыл. Просто не связал воедино эту жуткую не то сказку, не то быль и своего приятеля, живого и веселого, из плоти и крови. И потом, когда всерьез полагал, что Драко нравится Лаванда, мысли о фамильном проклятии друга ни на миг его не посетили. «Я все понимаю», — упавшим голосом сказал он, глядя в пол. «Понимаю Малфоев, понимаю Паркинсонов, даже Драко и Панси понимаю, но мне все равно обидно и больно. Почему, если я все понимаю, мне так отвратительно на душе?» «Это нормально», — убежденным тоном заверила Поликсена и похлопала его по руке. «Ты пришел из мира, в котором все происходит наоборот. Сперва девочки и мальчики попадаются друг другу на глаза и начинают встречаться, а потом, если все идет гладко, женится. У нас все иначе, совсем как пару веков назад у Макдлов. Сначала есть договоренность, четкое понимание того, что и кому нужно, а затем уже намеченные пары притираются друг к другу. Получается не всегда. Это как-то извращенно», — честно признался Гарри. «Все наизнанку, как у Карла». Поликсена пожала плечами. «И правда, что тут добавить?» Гарри не ожидал, что она скажет, что из сложившейся ситуации есть выход, какая-то хитроумная лазейка, хотя нет, в глубине души он, пожалуй, действительно на это надеялся. «На самом деле, Макдлы не так уж далеко ушли от нашего совместного прошлого. Скажешь, нынче никто за барьером не женится по расчету, даже если не учитывать деньги и связи, просто чтобы похвастаться выгодной партией или не остаться в одиночестве». Гарри нехотя кивнул. «У нас тоже полно случаев, когда любовь превозмогает любые трудности», — хмыкнула Поликсена и бездумно потерла щеку. «В семьях попроще такое случается сплошь и рядом, но там и ставки ниже. Впрочем, это не редкости в нашем кругу. Например, Мелинда Прюэтт, ты знаешь ее как Молли Уизли или Андромеда Блэк, ныне Тонгс да тот же Патрокл, считай, тоже женился по любви. У Каролины почти не осталось приданого. Ну и Пандора, конечно», — с тоскливым вздохом добавила Поликсена. «Куда же без нее? Она ведь выскочила за своего Ксена, как и хотела». «А ты?» — спросил Гарри осторожно, и Поликсена криво усмехнулась и потрепала его по голове. «А я не в счет, но то, что у меня все пошло через пень-колоду, еще ничего не значит. Например, мой приятель Липпи Смитвик счастливо женат и вполне себе по расчету, они с супругой знакомы с детства и прекрасно ладят». «Точно, Панси же говорила, что раньше ее возили к Драко играть вместе», — припомнил Гарри и с досадой стукнул себя кулаком по колену. Сколько еще таких деталей, тонких, полузаметных намеков он пропустил мимо ушей. «Возили», — подтвердила Поликсена. «Я и возила, так что можешь меня тоже стукнуть, если тебе полегчает. Гарри, я считала тогда и продолжаю считать сейчас, что Драко и Панси могут составить прекрасную пару». Гарри почему-то стало очень обидно, и он отвернулся. Поликсена вздохнула и положила руку ему на плечо, осторожно развернула к себе. «То, что Драко отлично подходит Панси, совершенно не означает, что ей не подходишь ты», — спокойно и размеренно пояснила она. «Но советую хорошо подумать, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Мы с тобой почти не говорили о твоем будущем, но оно очень светлое. Когда-нибудь ты сможешь сделать карьеру в политике, может, даже стать очередным министром магии. Мы всеми силами стремимся вернуть себе былое положение, Но кто знает, сколько лет или даже десятилетий это займет, а твоя будущая супруга должна быть безупречна. Дочь и внучка пожирателей не больно-то подходит на эту роль. Ты настолько уверен в чувствах к Панси, что готов поставить на кон свое будущее уже сейчас. Гарри сгорбился и уперся лбом в подтянутые к груди колени. Он ни в чем не был уверен. Как вообще чистокровные могут ожидать от себя и от других настолько хорошего понимания собственных мотивов и чувств? Откуда эти неимоверно завышенные стандарты, обещания на много лет вперед? И вообще, министр, он, впрочем, думать о будущем не хотелось. Гарри до сих пор немного мутило после тренировки. Целителем он точно не станет. И Малфою тоже отсоветует, это просто кошмар, а не профессия. Давай представим, что ради тебя Панси разорвет помолвку с Драко, рассудительно предложила Поликсена, и он вскинулся. Не смотри так удивленно, ты ведь не думал, что ее потащит под венец под Петрификусом. Забудем пока о проблеме Малфоев, наверняка Панси не единственная девочка в мире, которая подходит Драко. Их род, скорее всего, не угаснет, хотя о процветании придется на время забыть. Но что будет дальше с вами двумя, если твои чувства окажутся не настолько прочными, как тебе нынче кажется? Гарри, ты разобьешь Панси сердце, а еще испортишь ей репутацию. Вертихвостка, скажут о ней. Сейчас это кажется ужасно далекой перспективой, но не забывай, у нас все на виду. К тому же ты ведь не знаешь, нравишься ли ты Панси, правда? А что если нет? А ты не знаешь? Рискнул спросить Гарри, с интересом покосившись на нее. И Поликсена усмехнулась и покачала головой. «Даже если бы и знала, то не сказала бы. С некоторых пор я стараюсь не лезть в чужие сердечные дела. Я и с тобой-то говорю только потому, что тебе больше ни с кем это обсудить. Послушай меня, дай себе время, и ей тоже», — посоветовала Поликсена. «Сначала повзрослейте, ничего такого страшного не случилось, помолвка когда еще будет. Пускай пока ходит под ручку с Драко, а ты ходи с Лавандой, и попытайся сохранить вашу дружбу. Если сейчас ты потеряешь Панси и Драко, то злость и ревность рано или поздно уйдут, а тоска останется надолго. И еще кое-что, в вашем возрасте симпатии, которые кажутся той самой великой и единственной любовью, часто оказываются миражами в зеркале, туманом над рекой, раз и нету. А когда именно будет помолвка?» — уточнил Гарри. «Одно дело, если завтра, тогда тянуть точно нельзя, и совсем другое, если ближе к выпуску, когда нерожденному ребенку Розабеллы и Патрокла исполнится год», — улыбнулась Поликсена. «До этого чудесного дня уйма времени, так что все может поменяться не раз и не два. И твои чувства, Гарри, тоже могут разительно измениться. Лаванда кажется неплохой девочкой, не Панси, конечно, но...» Он хмыкнул, и Поликсена рассмеялась, признавая свой откровенный фаворитизм. «Лаванда». Гарри был ей благодарен. Хорошая подруга Венди Браун, подставившая ему плечо в тяжелый момент, отчаянно не хотелось наломать с ней дров, попасть в тот же порочный круг, в который попал до него Драко. Зря, наверное, он предложил встречаться. Лаванда заслуживала кого-то, кому действительно нравилась бы, и не как верный друг, а как красивая девочка. Но слово не воробей, и Гарри внезапно понял то, что, наверное, понимали его друзья. За слова в этом мире действительно приходится отвечать. Но почему мне нельзя жениться на дочери пожирателя, если меня уже воспитывает его сестра? Внезапно задумался он, и Поликсена напряглась, а потом тяжело вздохнула, словно смиряясь. «Потому что для общественности я в первую очередь жена невинно пострадавшего хорошего парня», — загадочно сказала она. «Кстати, о нем я собиралась предупредить вас за завтраком, но раз ты поднял эту тему, дело Сириуса пересматривают, и со дня на день он, вероятно, выйдет из Азкабана». Воцарилась тишина, и в ней особенно громко послышался гулкий и мерный стук капель о грубый каменный пол. «Ты понимаешь, что это значит?» — мягко спросила Поликсена, и Гарри с силой потер лоб, собираясь с мыслями. На ум приходило три главных вопроса. «Он не виновен?» — пожатие плечами. «Он будет жить здесь?» — короткий кивок. «Он в себе?» — скорее всего, нет, — печально покачала головой Поликсена. «Поэтому сегодня ты попрощаешься с остальными. На остаток каникул Драко и Лаванда отправятся по домам, а Панси — к Патроклу. А я...» — внезапно испугался Гарри, уж не отправит ли его к Дурслям под шумок, и она улыбнулась. «А тебе придется остаться со мной, так будет лучше всего, журналисты захотят сделать колдофото счастливого воссоединения семьи. Потом, если захочешь, можешь отправиться к приятелям в гости, а ведь, пожалуй, и отправишься», — нахмурилась Поликсена. «Не стоит тебе видеть Сириуса в таком состоянии. Я не брошу тебя одну», — твердо сказал Гарри и взял ее за руку. «Сама ведь говоришь, он не в себе, и ты встанешь на мою защиту грудью», — шутливо восхитилась Поликсена и снова взъерошила ему волосы, но ее взгляд потеплел. «Никогда не думала, что стану прятаться кому-то за спину, но вот и настал этот чудный час. Оказывается, иметь сына крайне полезно», — добавила она с лукавой усмешкой, и Гарри окончательно растаял. «Есть еще кое-что», — вдруг подобралась Поликсена, словно что-то припомнив, «и очень важное. Гарри, помнишь, как Смитвик после осмотра сказал, что во младенчестве к тебе прицепился осколок чужой души? Так вот, я подозреваю, только подозреваю, что его владельцем мог быть лорд», — добавила Поликсена, внимательно глядя на него. Гарри кивнул, и она подозрительно прищурилась. «Ты знал?» — догадался в конце первого курса, — повинился Гарри. «Мы с Дракой Панси провели расследование, сопоставили данные. Иногда я не знаю, восхищаться вами или хорошенько вас выпороть», — со вздохом призналась Поликсена, потирая бровь. «Что же из вас в итоге вырастет? Новая политическая партия?» — предположил Гарри, и в этой шутке была доля правды. «Министр магии Гарри Поттер, а что?» — звучит гордо. «Центристская, для разнообразия. Ну разве что партия», — фыркнула Поликсена. «Так вот, мне нужно, чтобы ты постарался вспомнить что-нибудь еще, что-то из того, что знал лорд. У него было несколько очень ценных вещей, и мы пытаемся их разыскать. Это очень важно, Гарри. Нам поможет любая информация. Места, люди, время, что угодно. Что за вещи?» — насторожился он. «Сокровища?» — Поликсена поколебалась, а потом тяжело и веско промолвила. «Якоря для души, крестражи. Попробуй о них подумать и скажи, если вспомнишь хоть что-нибудь. Это еще что за штуки?» — нахмурился Гарри, и она отвела глаза. «Детям в это лезть не следует, но Патрокл считает, что ты умный парень, а дочь все равно выдает за другого», — мстительно подумал Гарри и тут же одернул себя. «Вообще, в отрыве от всего, похвала от отца Панси была неожиданно приятной. Есть вероятность, что лорда можно воскресить», — после минутного колебания сказала Поликсена. «Эта информация не для чужих ушей, Гарри. Я бы взяла с тебя клятву молчания, но не стану. Я доверяю тебе и твоему умению держать рот на замке. С приятелями тоже можешь поделиться, родители Драка в курсе. Но вот Лаванда, она появилась в вашем кругу только недавно, потому мой тебе совет. Не спеши с откровениями, сперва хорошенько к ней присмотрись». Гарри деревянно кивнул, ошеломленный новостями. «Лорд может вернуться? Да нет, бред какой-то. Нет, нет и нет. Как вообще работает этот сумасшедший мир, если человек может просто взять и воскреснуть? И что Гарри делать, если Том внезапно заявится под дверь, шарахнуть конфундусом, выбить палочку экспеллиармусом? На что вообще он сам по себе может рассчитывать против одного из величайших магов столетия? Гримма?» — вдруг понял Гарри и перевел неверящий взгляд на потупившуюся Поликсену. «Драко говорил, что безопаснее места нет, но ты получила полный доступ только после свадьбы». «Ну конечно, лорд может вернуться, и Поликсена спешно выходит замуж за последнего Блэка, чтобы что?» Он как-то не задумывался над тем, зачем ей это понадобилось, просто принял как данность, но теперь все становилось на свои места. Гарри, как это за ним водилось, снова перепутал причину и следствие. Поликсена стала его опекуном не потому, что вышла замуж, все совсем наоборот. Она вышла замуж, чтобы стать опекуном Гарри и спрятать его на Гримма 12, если лорд вернется. Он все-таки будет против Тома не один. Гарри порывисто потянулся к Поликсене и обнял ее крепко, до хруста, чувствуя, как его обнимают в ответ, так, словно лорд уже стучится в дверь и буквально через секунду сорвет ее с петель бомбардой. Никто и никогда не делал для него ничего сравнимого, кроме, конечно, мамы и ее окончательной жертвы. Он поймал себя на горячем желании обратиться к Поликсене именно так и даже открыл рот, но в последний момент застеснялся и просто прижался к ее плечу еще крепче. Абраксас прибыл к обеду, выступил из камина, довольный и цветущий, с широко расправленными плечами и безупречной осанкой, кивнул сыну и Патроклу, любезно облобызал ручки нарциссе. И затем, пока Люциус вел его в столовую, придирчиво осматривал интерьеры, хорошо ли сын следит за порядком в фамильном имении, праздник в кругу семьи, с иронией протянул Абраксас, садясь во главе стола, как особо почетный гость. Патрокл невольно позавидовал этому апломбу. Со стороны отец друга выглядел как римский император, только-только завоевавший очередную страну и теперь осматривавший новые владения. Малфой и Паркинсоны, союз двух великих домов. Где же наследник и его невеста? Я желаю их видеть. Драко спустится к ужину, сказала невозмутимая нарцисса, расправляя на коленях салфетку. А Панси проводит время со сводным братом. Что еще за брат? Нахмурился Абраксас, а потом его лицо просветлело. Ах да, брат, сынок Маттиа Забини, не так ли? Патрокл, почему же ты сегодня без своей очаровательной супруги? Розабелла присматривает за детьми, пояснил Патрокл, подавая знак домовому эльфу. Как там ваш домик в Провансе, Абраксас? Уютное, должно быть, местечко. Не жалуюсь, благодушно ответил тот и принялся за жаркое. Патрокл перевел взгляд на Люциуса и приподнял бровь. Вступительная часть была завершена, пора было переходить к решительным действиям. Друг едва заметно скривился, но все же прочистил горло и храбро ринулся в бой. «Папа, ты ведь дружил с лордом, не так ли?» Абраксас остановился, пару секунд подумал и отложил вилку и нож. «Итак, праздник в кругу семьи стремительно превращается в вечер воспоминаний. Люциус, ты ведь прекрасно знаешь, что я работаю над мемуарами. Ты сможешь ознакомиться с черновиком, когда я закончу, и когда это случится?» Светски осведомилась нарцисса, и ее свекор прищурился. «Когда допишу главу, коварства детей не знает границ. Что происходит? Почему вас внезапно заинтересовал лорд?» Патрокл и Люциус переглянулись, и младший Малфой вздохнул и подался вперед. «Папа, ты ведь в нем разочаровался, правда? Ты ведь не хотел бы, чтобы он, ну скажем, вернулся?» Абраксас откинулся на стуле и обвел их компанию тяжелым, давящим взглядом. «А ведь силен», — подумал Патрокл, чувствуя, как тянет вжать голову в плечи и проблеять, как в сопливом детстве. «Простите, лорд Малфой, сэр, это больше не повторится». Абраксас тяжело вздохнул и потер двумя пальцами переносицу, словно у него внезапно разболелась голова. «Лорд не может вернуться, наконец медленно и размеренно, как слабоумным», — ответил он, снова беря в руки нож и вилку. «Потому что он мертв окончательно и бесповоротно. Вы ведь пытаетесь сдружить детей с Гарри Поттером, так значит, тоже уверены в том, что лорд погиб». «Это так», — нехотя вступил в разговор Патрокл, поддаваясь умоляющему взгляду Люциуса. «Но недавно нам открылись новые обстоятельства, возможно, перед смертью он экспериментировал со способами воскрешения». Абраксас удивленно поднял брови и взглянул на него остро и пристально, отчего Патрокл почувствовал себя так, будто ему между глаз с размаху вогнали стальную спицу. Он отвел взгляд первым, и за столом повисло неловное, тяжелое молчание. «Вы хотите мне сказать», — обманчиво ласковым тоном начал Абраксас, «что Том готовился к возвращению и вы каким-то образом об этом проведали?» «Это не исключено», — тонко улыбнулась нарцисса. «Она единственная из всех троих сохраняла спокойствие». «Абраксас, что вам известно о крестражах? Что это?» — невозмутимо спросил тот, откладывая приборы. «Впервые слышу». Нарцисса тяжко вздохнула, покачала головой и хлопнула в ладоши, а Абраксас внезапно дернулся и замер соляным столбом, только глаза и сверкали. Патрокл перевел взгляд на пустое место за спинкой его стула, и через секунду там ожидаемо обнаружилась Поликсена, снявшая дизель-люминационное. Она небрежно оперлась о плечо старшего Малфоя и спросила: «Петрификус готов, что дальше?» «Обливейт. Напоминаю, эту часть плана мне доверять нельзя, слишком тонкие манипуляции». «Я смогу», — вызвалась нарцисса, откровенно любуясь неподвижным свекром. «Какая ирония, Люциус, твоему папеньке очень идет молчание». Саппора милосердно взмахнула палочкой Поликсена, и обмякший Абраксас медленно закрыл глаза. «Инкарцера. Ну что, стратеги, может, сначала все-таки веритасерум, а потом уже обливеет. Ну, чтобы дважды память не стирать». «Хорошая идея», — согласился Патрокл, пристально следя за Люцием. На побледневшего друга было жалко смотреть. «Люци, мы честно дали ему возможность сотрудничать, и он ею не воспользовался. Ну почему отец такой упрямый?» Простонал тот, сгибаясь, словно от боли. «Всегда, всегда таким был, что ему стоило ответить на наши вопросы прямо. Ладно, раньше начнем, раньше закончим. Нарси, где сыворотка?» Нарцисса улыбнулась и жестом фокусника достала из широкого рукава небольшой флакон. «Только чур я, всегда хотела опоить Абраксаса чем-нибудь эдаким, чтобы ему жизнь медом не казалась». Она встала, бочком подкралась к свекру, наколдовала агураменте и вылила в бокал с водой веритасерум. «Приведи его в чувство, велела нарцисса Поликсине, и так кивнула и ударила жалищем. Абраксас взвился на стуле, пару раз на пробу дернул руками, а потом замер, глядя на Нарси с улыбкой, от которой у Патрокла похолодело в затылке. Мордредовы Блэки, ласково, едва ли не с умилением, сказал он, каждый раз поражаюсь вашему нахальству. Твоя идея, дочка, конечно, гордо кивнула нарцисса, но еще не поздно начать сотрудничать по-хорошему. Я все равно ничего не знаю, Абраксас неловко пожал плечами, мешали веревки. Впрочем, даже в них он смотрелся львом в сетях, которого обступили трусливые пигмеи с копьями. Если вы думаете, что Том делился со мной секретами, то сильно заблуждаетесь, он никому не доверял. И про крестражи я слышу впервые, хотя меня это не больно удивляет, Том панически боялся смерти. Он не говорил об этом вслух, но я видел это в его глазах. Абраксас сжал губы в нитку и процедил, глядя в сторону. Он не простил мне этого знания, и за все годы лорд ни разу не упоминал крестражи. Что-то не верится, усомнилась Поликсена, выходя из-за его спины, и Абраксас резко повернулся к ней настолько, насколько хватало места в путах. Ах, Поликсена, и ты тут, ну конечно, рад тебя видеть. Надо было задуматься, почему твой брат явился один, но я решил, что ты занята, все-таки пресс-конференция Фаджа назначена на вечер, так что супруга тебе вернут не сегодня-завтра. Просчитался, не ожидал от сына удара в спину, нарочито сокрушенно добавил он. Ну что тебе стоило сказать все сразу и прямо, папа? Взмолился Люциус со своего места. Давай мы уберем веревки и поговорим как взрослые люди. Но вы же мне не доверяете, с усмешкой напомнил Абраксас. Я же скользкий Малфой, вдруг обведу вас вокруг пальца? Нет уж, давайте играть по вашим правилам. Пойте меня своим зловредным декоктом, если Том все-таки возродится, я смогу смело сказать. Его тайны вырвали у меня силой. Какие именно тайны? Немедленно сделала стойку нарцисса, и Абраксас покачал головой и широко улыбнулся. А никакие. Ну, где Веритасирум? Помоги мне напиться, дочка, от избытка впечатлений у меня пересохло во рту. Всегда вами восхищалась, внезапно с чувством сказала Поликсена, садясь по его левую руку и подпирая подбородок кулаком. Услышав это заявление, Патрокл нахмурился и побарабанил пальцами по столу. «Ну вот как вам это удается? Вы один против четверых, связаны и все равно вывернули все так, будто именно вы тут хозяин положения. Абраксас, не будь вы отцом Люциуса, я призналась бы вам в любви прямо здесь и сейчас». Друг немедленно насупился, а старший Малфой приосанился. «Увы, Поликсена, ты замужем, а я человек старой формации. К тому же для меня вы все по-прежнему дети. Ну заигрались, с кем не бывает. Давайте, пойте меня скорее, а то зелье выдохнется и придется идти за новым. Опять вы все испортили», возмутилась нарцисса, отставляя бокал на стол и скрещивая руки на груди. «Ну что вам стоило подыграть? Я, может, мечтала увидеть, как вы трепещете». «Я трепещу», тут же покорно согласился Абраксас. «Я просто в ужасе». Нарцисса снова взяла бокал в руки и осторожно поднесла его к губам свекра. Тот выпил до дна и довольно прищурился. «Ну что, какие у вас вопросы? Надеюсь, вы обсудили их заранее, или мне подождать, пока посовещаетесь?» Поликсена закатила глаза и откинулась на стуле, а Патрокл встал со своего места и подошел к ней, на ходу доставая список. Увидев мелко исписанную бумагу в его руках, Абраксас довольно улыбнулся и кивнул. «Молодцы, действительно хорошо подготовились. Всегда радовался, что у моего наследника такой обстоятельный и практичный друг. Не льстите мне, Абраксас», невольно вернул ему улыбку Патрокл. «Скажите-ка нам вслух, что на вас надет красный жилет». «На мне Каэр», прохрипел Малфой, но потом покачал головой. «Жилет на мне серый». «Отлично. Вам знакомо слово крестражи», продолжил Патрокл, становясь за спинкой стула сестры. «Сегодня я впервые его услышал. Вы знали, что лорд собирался возродиться?» «Я подозревал», кивнул Абраксас. На его лице было обычное для опоенных сывороткой правды мечтательное и просветленное выражение, старшему Малфою совершенно не свойственное. С ним он казался моложе и как-то даже невиннее. «Вы знали, каким способом он собирался это сделать?» — уточнил Патрокл. «Нет, откуда тогда взялись ваши подозрения?» — подала голос Поликсена, и Патрокл благодарно положил руку ей на плечо. Идея была очень удачная, и Абраксас не подвел. «Братья Лестринджи, Вальбурга и я собирались убить Тома, но Рудольфус отменил покушение в последний момент, сказал, что у него появилась новая информация, и Том так просто не умрет», — ошеломил их старший Малфой и перевел безмятежный взгляд куда-то в окно. Патрокл переглянулся с Нарциссой и Люциусом. Нарси недоверчиво качала головой, а Люций сидел с закушенной губой и сжатыми кулаками. Новости были сенсационные. Семья Лестринджи считалась безоговорочно преданной лорду. Натаниэль был неотъемлемой частью старой гвардии Тамарит Блаи, как привык думать Патрокл, воспитал из наследников достойных продолжателей своего дела. Рабастан блистал среди боевиков, а Рудольфус входил в ближний круг. Невестка Натаниэля тоже не подвела. Беллатрикс считалась чуть ли не правой рукой лорда наравне с Долоховым и Руквудом. Патрокл невольно скривился, вспоминая эту опасную троицу. Скользкий невыразимец, неистовая Белла и любитель заковыристых проклятий Антонин попортили им с Люцием кучу нервов. Лестринджи и покушение на жизнь лорда, это звучало так же нелепо, как поборник чистокровных традиций Альбус Дамблдор или доверчивый простофиль Аластер Грюм. Надо всем этим следовало хорошенько поразмыслить. Где вырос Том Риддл? Продолжил Патрокл после долгой неуютной паузы. В Макгловском приюте Вула, скривился Абраксас, в Лондоне. Наследник Слизерина в убогом сиротском приюте, ну надо же. Патрокл растерянно потер лоб и оттянул тугой воротник рубашки. От таких откровений его бросило в жар. Где он работал после выпуска? Чем занимался? Задумчиво спросила Нарцисса, и Абраксас усмехнулся как-то особенно светло. Сперва Том трудился у Баргина и Берка, а затем отправился в кругосветное путешествие. Вернувшись, пошел в политику, мы с Натаном представили его своим отцам, и те им заинтересовались. Ну и напрасно, проворчала Поликсена, можно было сразу догадаться. Сколько хвосторогу не корми, все равно попробует тебя на зуб. Абраксас серьезно кивнул, и Патрокл подумал, что они с Лестринджем наверняка пожалели о скоропалительном решении не раз и не два. Представляли ли они, устраивая тому Риддлу протекцию, каким бескомпромиссным и автократичным лидером в итоге станет их обаятельный школьный друг? Или тогда они еще искренне гордились им, верили в его счастливую звезду? Учитывая новости о покушении, в какой-то момент Малфой все-таки взглянул правде в глаза. Доверял ли лорд вам на хранение какую-либо вещь? Поручал ли провести после его смерти какой-либо ритуал? Спросила Нарцисса. Нет и нет, отрезала Браксас. Были ли у лорда вещи, с которыми он никогда не расставался? Подхватил Патрокл, сверяясь со списком вопросов. Медальон, якобы самого Салазара Слизерина, он носил его на груди, да не помню точно, когда эта побрякушка исчезла, но прежде попадалось мне на глаза почти постоянно. И кольцо, простенькое такое, с гладким черным камнем и бороздками, Том уверял, что оно тоже передавалось в роду из поколения в поколение. Знаете ли вы, где они сейчас? Нет, устало вздохнул Абраксас. И между его бровей пролегла едва заметная морщинка, сыворотка выдыхалась. «У меня все», — Патрокл пожал плечами и обернулся к Люциусу с женой. «У кого-нибудь есть наболевшие вопросы к отцу семейства?» «Да нет, пожалуй», — задумалась Нарцисса. «Люций, оставьте меня в покое, я в печали», — сквозь зубы сказал друг, отворачиваясь к окну. Допрос отца с Веритасерумом дался ему едва ли не тяжелее, чем самому Абраксасу. «С кем вы были на маскараде?» Внезапно подала голос Поликсена, и Патрокл предупреждающе сжал ее плечо. «Что? Мне интересно. И вообще, ты сам сказал». Наболевшие вопросы. Челюсти Абраксаса судорожно сжались, на виске вздулась синяя венка, а закрытые глаза заметались под веками. Патрокл собирался задать другой вопрос, сбивая его фокус, но тут сыворотка все-таки взяла верх над силой воли старшего Малфоя. С Кассиопеей Паркинсон. Нехотя, едва ли не по слогам, произнес он, открыл глаза и криво усмехнулся. А теперь давайте сюда свой обливиет. Примечание к части. Методы у Поликсены спорные. Не повторять в домашней обстановке. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Интерлюдия. Абраксас Малфой. 1980-1992 г.г. Миледи, не вертитесь. Пыхтевший за мольбертом Абраксас настолько разнервничался, что даже прикрикнул на любимую женщину и тут же замурлыкал с раскаянием. Есу из де сол, мадаме, есу из де сол 57, фр. Простите, мадам, простите, прощаю. Царственно кивнула его богиня и поправила кружевной чулочек на изящной ножке. Она стояла в полоборота, поставив правую ногу на стул и повернув к нему точеный профиль, увенчанный прической в греческом стиле. Его неумолимая Мойра 58, В древнегреческой мифологии Мойрами назывались богини судьбы. Числом 3, его сероглазая Паллада 59, Паллада, эпитет богини Афины. Долго еще, Абраксас сравнил свой труд с неповторимым оригиналом и расстроился. Истинную красоту тяжело запечатлеть на холсте, особенно если до 50 лет не брать в руки кисти. «Нет», — соврал он, — «совсем чуть-чуть. Ты устала?» Она промолчала, кинув на него надменный взгляд из-под наполовину опущенных ресниц, черных, как ночь. Абраксаса бросила в жар, и, спрятавшись обратно за мольберт, он украдкой вытер лоб и прижал ладонью колотившееся сердце, усмехнулся, смеясь над самим собой. Любви все возрасты покорны, но он не ожидал, что так сильно влюбится на закате жизни. Его суматошная, неправильная любовь нагрянула нечаянно, совсем как в романтических балладах. Он овдовел в страшную зиму 1979 года, когда по Британии вихрем пронеслась эпидемия драконьей оспы. Тогда погибли многие, среди них и закадычный друг Орион Блэк, но самый страшный удар болезнь нанесла ему уже на исходе, в последние дни января 80-го. Уходя, она забрала с собой смысл его жизни, его хрупкий подснежник, его Аделину. Они прожили душа в душу столько лет, что давно стали одним целым. Но смерть унесла жену, и Абраксас остался без половины души. Оказалось, он отвык быть один, без Аделины. Она была его доброй частью, его милосердием, его состраданием. Абраксас внимательно осмотрелся по сторонам, заново узнавая этот холодный, жестокий, серый мир, без Аделины ставший абсолютно невыносимым, и удалился на материк. Он больше не желал оставаться в Британии. Как жить дальше в Малфой Мэноре, если там все шепчут о ней? Сад, где она любила гулять вечерами, беседка, где он ее целовал, их спальня, где был зачат сын. Зеркала звали его голосом Аделины, сквозняки плакали по ней ночами. Абраксас уехал в Прованс, купил домик среди лавандовых полей и принялся за мемуары. Титул он передал сыну, благо Люциус вырос мальчиком неглупым, а тому пообещал вести дела организации на материке. Абраксас ждал смерти и был твердо уверен, что мучиться осталось недолго, люди не умеют жить без сердца, и оказался неправ. Он встретил ее на Лазурном берегу, куда приехал по делам ставки. Она сидела на набережной, вся в черном, и ее длинную сетчатую вуаль сорвал с головы порыв свежего морского ветра. Их взгляды встретились, и Абраксас почувствовал, как его сердце, молчавшее весь этот долгий, долгий год, забилось снова, медленно, неуверенно, но совершенно точно забилось. Кассиопея Паркинсон. Он знал ее, конечно, знал, они все друг друга знали. Урожденная Блэк, вдова Приама, погибшего в конце 78-го на горнолыжном курорте, сошла лавина. Абраксас никогда не замечал, как она красива, как греческая статуя, как профиль на римской камее, красиво классической, совершенной красотой. Черные волосы, едва тронутые сединой, оттеняли большие серебристо-серые лучистые глаза, и место ей было в храме, на пьедестале, с восхищенными толпами поклонников у подножия. Они начали встречаться, прогуливаться неспешно по набережной, сначала днем, затем душистыми летними вечерами, наконец, ночами звездными, лунными, с сияющей дорожкой на воде. Их любовь была сама похожа на такую дорожку, зыбкую, неясную и неуловимую. Детям решили не говорить, Люциус обожал мать и совершенно точно не понял бы нового увлечения отца, а отношения Касси с детьми и так были напряженными. Сначала Абраксас не понимал причины, но однажды, на четвертый год их совместного приключения, бесконечных переездов между душистыми полями Прованса и морским прибоем Ниццы, Кассиопея рассказала ему о чаяниях Блэков. «Великий маг должен был родиться от нашей крови», — хрипло шептала она, сидя на подоконнике виллы в полоборота, куря вишневую сигарилу и слушая заполошных цикад у подножия холма. «Обещанный принц, новый Мерлин, должен был быть Блэком. Сынок Сириуса», — удивился Абраксас. Он лежал под белоснежными простынями на голое тело, подперев щеку правой рукой, и беззастенчиво любовался своей подругой, или Регулуса. Как оказалось, ни тот, ни другой, раздраженно фыркнула Касси и затушила сигарилу прямо об подоконник. Абраксас неодобрительно закатил глаза. «Блэковская кровь, бунтарские замашки. Я получила дополнительное указание. Ребенок должен был появиться на свет за 2 года до парада планет 60, Вики. 10 марта 1982 года произошел редкий парад планет, все 9 планет, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, который на тот момент считался планетой, собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов, то есть максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов. В 80-м от Блэковской крови родилось пятеро. Лонгботтом из линии Коллидеры, шестой Уизли, сразу по двум линиям, Лукреция и Цидреллы, моя внучка от Патрокла, Мерлин, мой внук. Абраксас аж сел от неожиданности. Драко родился. Да, да, отмахнулась Кассиопея. Драко Малфой, из ветви Нарциссы. И еще один мальчик, его ты тоже отлично знаешь. Поттер, подумав, догадался Абраксас. Внук Дарей. Так это он, ваш обещанный маг, обещанный принц, дотошно поправила Касси. Так думал лорд, очевидно, потому и отправился убивать мальчишку. Интересно, почему именно его, а не второго кандидата, Лонгботтома, тот ведь тоже подходил под оба пророчества. Но ты сомневаешься, проницательно заметил Абраксас. Касси улыбнулась, и он почувствовал, как внутри все плавится от этой улыбки.